Я хочу сказать, с тем, кем был Карл Себастьян, пока его имя не печатали в газетах за главными буквами, — сказал я. — Отдать вам вашу папку. Я ждал, стоя, не улыбаясь. Я вообще мало улыбаюсь. Он принимал решение. — Идет, — сказал он, чуть опустив плечи и убирая с лица белозубую улыбку от уха до уха. Я служил в армии, сам из небогатой семьи, в Дейтоне. Мой отец работал фасовщиком в супермаркете, мать сидела дома с больным сердцем и диабетом. В колледже я не учился, пошел работать в строительную фирму, начал с рабочего, дослужился до менеджера. «Посмотрите на мои руки». Он протянул мне раскрытые ладони. Я посмотрел. «Такие шрамы и мозоли не сходят». Цепляясь этими руками, я карабкался через голову мужчин и нескольких женщин, чтобы занять то положение, какое я занимаю сейчас. У некоторых на спинах росли бритвы. Я больно резался, но ни разу не сорвался. Мелани умнее меня. Не семи пядей во лбу, но правда умная. И она не хотела продаваться. Я не покупал ее, чтобы показывать как игрушку, как делают люди, которые называют себя моими друзьями. У них на спинах бритвы под $1000 пиджаками, а на лицах их красоток жен — тоска. А Мелани была настоящей. Опять слеза в голосе, — заметил я. — Вы не сдаетесь. — А вы хотите, чтобы я сдался? — Нет-нет. Он покачал головой и улыбнулся. — Мне нужен кто-то, кто не сдается. А мне нужен... У нее есть хороший друг. Мне трудно об этом говорить. — Хороший друг? Почти весь последний год Мелания посещала психиатра. Ничего серьезного, какие-то проблемы, связанные с ее детством, отношения с родителями и все такое. Психиатра зовут Джеффри Грин. Лет 20 назад его фамилия заканчивалась на Берг. Я проверял. Его кабинет находится на втором этаже одного из антикварных магазинов на Палм-авеню. Я не молодой человек, но чувство ревности у меня еще не атрофировалось. Грин молод и красив, и я часто не мог разобраться, были ли мои подозрения домыслами старика, боящегося потерять молодую красавицу-жену, или они на самом деле не беспочвенны. Он взглянул на портрет жены. «Я проверю», — сказал я. «Если вы поручаете мне дело...» «Поручаю», — сказал он тихо и отвернулся. «Мелани скорее необщительный человек», — продолжал он. «Но ради деловых связей мы состоим в нескольких организациях. Селби Гарденс, Асоло Театр, Энджелс, Опера Гилд —